Глава 12. Беседа царя с юродивым. Часть 2. Рахугана сказал: «Я в почтении склоняюсь пред тобой, о посланник совершенства. Ты растолковал мне все мои противоречия. Ты в полной мере обладаешь могуществом пророков, хотя скрываешь это под личиною безумца. Действительно, плоть моя — вместилище нечистот, и сознание помутилось, укушенное змеёю гордыни. Но речь твоя, точно чудодейственное лекарство, умерила мою лихорадку. Прохладною водою пролилась на измученного зноем путника. И все же многое из слов твоих мне осталось неясно. Как можно постичь свою истинную суть, разложив на составляющие вещественный мир? Ужели, познав устройство вещества, можно познать невещественный дух? Разве постижение ложного открывает истину? О, обладатель тайного могущества! Ты сказал, что чувство усталости и страдания в целом — самообман и самовнушение, и что в действительности душа не устает и не страдает. Но такое объяснение мне не кажется удовлетворительным. Как же страдания не существует, если я отчетливо ощущаю их? И как понимание ложной природы страданий помогает избавиться от оных? Юродивый отвечал: «О, добрая душа! Окружающие предметы разные по внешнему виду, по сути, сочетание одних и тех же стихий единого вещества. Тела земных существ состоят из земной тверди, и сейчас ты наблюдаешь, как 5 комков земли движутся по ее поверхности, 4 из коих называются носильщиками, 1 — хозяином. Наши тела — это земля, принявшая очертания ступней, лодыжек, икр, колен, бедер, туловища, шеи и головы. На плечи сих вещественных образований опираются деревянные носилки, которые тоже состоят из земли, а в носилках сидит еще один ком земли, коего величают царем Саувиры. В действительности ты крошечная искра духа, на время поселившаяся в комке земли, но мнишь себя господином над равными себе и прилагаешь великие усилия, дабы прочие разделяли твое мнение. Несчастные, что тащат твои царственные носилки и не получают за это ни гроша, конечно же, страдают, но причина их страданий в том, что они уверовали, что являются твоими носильщиками. Безусловно, они достойны жалости, ведь ты не убеждением, но силою заставил поверить этих троих в свое превосходство. Ты жесток с подданными, считая себя между тем их защитником. Самодовольный глупец, ты окружил себя такими же глупцами, кое молятся на тебя и боготворят, в то время как здравомыслящие люди обходят тебя стороною. Тела наши восстают из земли, перемещаются по ее поверхности или стоят неподвижно и потом снова смешиваются с нею. Все тела живых тварей, по сути, одна и та же земля. Различаются лишь их названия. Уместнее сказать, что у нас вовсе нет тел, есть только имена, кои мы выдумываем друг для друга. А события окружающего мира — просто смена названий у тебя в уме. Некоторые полагают, что мы, как сознательные существа, возникаем из взаимодействия разных вещественных стихий. Это заблуждение. Разнообразие существует лишь в уме наблюдателя. Я не могу возникнуть из разнообразия, ибо я сам порождаю его в своих мыслях. Вселенная во всем ее многообразии — лишь сочетание простейших понятий, кои обнаруживаются в моем уме. Тела большие и малые, худые и толстые, тяжелые и легкие — все это одна и та же земля в разных ее видах, как горшки разных размеров, возраста, названий и способов применения, по сути, одна и та же глина. Различия существуют лишь в воображении. Безжизненному веществу не присуща двойственность. Двойственные понятия «добро» и «зло», «малое», «большое» существуют лишь в твоем сознании, сознании наблюдателя. О, добрая душа, незыблема только истина, ибо истина вне двойственности. Она — единственное наше прибежище. Она едина и не имеет различительных качеств. Увидевший единое за воображаемым разнообразием, обретает свободу. Истина все и всюду. Она недвижима и неизменна. Мудрые учат, истина есть безмятежность, что наблюдает наблюдателя. Истину не познать рассудком, но ее можно обнаружить сердцем. Истину не познать, выполняя долг в миру или, напротив, отрекшись от долга, предаваясь удовольствиям или воздерживаясь от оных. Истина недоступна подвижникам, усмиряющим плоть свою холодом и зноем, как недоступна она мыслителям, размышляющим о ней. Но истина открывается тем, кто осыпет свою голову пылью со стоп ее смиренных рабов. Рабы истины вещают и внемлют единственно о ней, ее обликах и деяниях. Они славят ее и в этом находят высшее упоение. Их не привлекают беседы о бренном, о земном долге и земных радостях, и всякий, кто внемлет их речам, обретает высшую свободу и вступает в бытие единого. В одной из прошлых жизней я был царем. Меня величали великим повелителем земли, Бхаратою. Осознав бессмысленность мирских забот, я отрекся от царства и покинул общество людей, дабы в созерцании познавать истину. Но случилось так, что, расставшись с богатствами, семьей и домом, я привязался к оленю, и привязанность эта отвернула меня со стези духа. Я оставил поиски истины и вынужден был снова родиться на земле в оленьем обличии. Однако милостью Всевышнего и благодаря прошлым знаниям я не забыл о том, что приключилось со мною. И сейчас, зная причину прошлого своего падения, Я стараюсь ни с кем не вступать в отношения. Не хочу быть никому обязан, не хочу, чтобы мне был обязан кто-либо. Ни о ком не сужу и не беспокоюсь о чужих суждениях. Странствую в одиночестве, безразличный к добру и злу призрачного мира. Но если мне доведется повстречать на пути своем раба истины, я припадаю к его стопам, ибо он держит в руках ключ к совершенной свободе, неведомой отшельникам и мудрецам. Рабам истины не страшны соблазны бренного мира. Внемля их слову, человек получает в руки меч знания, коим разрубает всякие узы обманчивой действительности мира и свободный вступает в обитель вечной истины.